ту пору широких брюк, джемперов с высокими воротниками и автомобилей, стоявших ночью в Тейне у Орла, люди еще почти не подразделялись на группы и группки, и своего рода духовной изощренности в погоне за наслаждениями было достаточно, чтобы связать двух друзей, которых в последующие годы далеко так, что оклика не слышать, отнесло друг от друга волнами иных, более широких морей. Эмброуз в те дни участвовал смехотворно бесславно в скачках с препятствиями, устраиваемых колледжем Христовой Церкви, а Питер Постмастер явился из танцзал в Рединге в женском наряде. Алестер Гигби Вейн Траппингтон, хоть и был углублен в примитивные эксперименты, имевшие цели выяснить, как далеко готова зайти с ним та или иная похотливая девица, только что выпорхнувшая в свет, все же находил время выбраться в Миклем, где, прихлебывая портвейн, из всякого порицания выслушивал подробные рассказы Эмброуза о безответственной любви к студенту Грецы. Теперь Эмброуз редко виделся со старыми друзьями, за исключением Бетти. Эмброуз вообразил, что все его бросили, и порой, когда его заедало тщеславие, и налицо была соответствующая аудитория, выставлял себя мучеником искусства, человеком, не пошедшим ни на какие уступки мамоне. «Я не во всем с вами согласен», — сказал он однажды Парснипу и Пинтернеллу, когда те начали объяснять ему, что только став пролетарием, с этим выражением у них не связывалось, и данского намека на необходимость рожать детей, они просто хотели сказать, что он должен заняться каким-либо плохо оплачиваемым, неквалифицированным механическим трудом. Он может надеяться стать маломальски ценным писателем. А не во всем я с вами согласен, дорогие Парснип и Пинтернелл, сказал он. Но, по крайней мере, вы знаете, что я никогда не продавался господствующему классу. Напротив, такой лад. Он как во сне видел себя идущим по бесконечной улице фешенебельного квартала, двери всех домов стоят настежь, и ожидающие в них лакеи кричат: «Иди сюда, к нам! Ублажай наших хозяев, и мы накормим тебя!» Но он, Эмброуз, шагается вперед и вперед, не обращая на них внимания. «Я безнадежно принадлежу веку башни и слоновой кости», — говорил он. Его уважали как писателя все, что угодно, только не те, с кем он по большей части общался. И это было его несчастье. Кубка Грин и ее друзья смотрели на него как на атовизм «Желтой книги». «Желтая книга» — иллюстрированный журнал, выходивший раз в три месяца с 1894 по 1897 год, в котором сотрудничали Обри Берксли, Макс Бирбон, Генри Джеймс, Уолтер Пейкер и многие другие известные писатели и художники. Чем добросовестнее он старался приладиться к движению и объединиться с суровыми юнцами последнего десятилетия, тем старомоднее он им казался. Уже сама его внешность, которая была нечто от щеголеватости и блеска Дизраэля, выделяла его среди них. Безу, при всей своей обшарпанности, выглядел куда более натурально. Эмброуз знал это и с упоением повторял слова старой проходимости. Алластер и Сони Трампингтон меняли квартиру примерно раз в год под предлогом экономии и обитали теперь на Чешер-стрит. На каждое новое место они привозили с собой лишь им одним свойственный, неотторжимый от них, неподражаемый беспорядок. 10 лет назад, без каких-либо усилий, и сами того не желая, а лишь делая то, что хочется, они пользовались громкой известностью в фешенебельных кругах. Теперь же, ни о чем не жалея, даже не сознавая перемены, они оказались в тихой бухточке, где обломками и кораблекрушения, выброшенными на берег после долгого попрыгивания на разгульной волне, лежали останки ревущих двадцатых, высохшие и побитые, на которые не пожарился бы и самый невзыскательный собиратель.